Рерайтер. Глава 1. В одну реку дважды не войти. Рерайтинг – обработка исходных текстовых материалов в целях их дальнейшего использования. В отличие от копирайтинга, за основу берется уже написанный текст, который переписывается своими словами с сохранением смысла. Специалистов по лексическому изменению оригинальных текстов называют рерайтерами. Рерайтинг используется, чтобы избежать обвинений в нарушении авторского права. Услуга востребована в связи с лавинообразным ростом в интернете числа новых сайтов и потребностью в наполнении контентом уже имеющихся. Что же, крути кино, паршивец, нагло заявил я, укрываясь одеялом, будем знакомиться с житием-бытием меня любимого, а то вдруг война, а я не готов. Стоило мне это сказать, как я тут же провалился в красочный сон. Ну что я могу сказать? Жизнь моя прошлая не сильно отличалась от моей нынешней, как будто это я и был изначально, хоть различия все же и присутствовали, но это детали. Все также никогда не любил школу, хотя и не был троечником, но в твердые хорошисты не лез, очень не любил литературу, и не любил ее за то, что приходилось писать сочинения с чужого голоса, ибо, чего греха таить, судить о достоинствах произведений классиков подросток в принципе не мог. Возьмем, допустим, Гоголя «Ревизор». Прочитал, и даже кое-где показалось смешно, ну и все, а если убрать гротеск, то и ничего смешного в том нет. Разве это в нашей стране сейчас невозможно? Помнится, в советские годы, во времена развитого социализма, один товарищ по фамилии Суслов, кстати, с аномалиями развития, представлялся всем как сын главного идеолога КПСС. Потому имел возможность собирать денежку с желающих получить протекцию, чем не Хлестаков из бессмертного произведения. Тут не смеяться, плакать надо. Улыбнул один разок, когда вспомнились мои мучения в реальной жизни по написанию одного сочинения, тема там была «Катерина, луч света в темном царстве». Хоть и не в темном царстве, но моя Катерина действительно была лучиком света. Эх, повезет ли мне так еще когда-нибудь? И кстати, все это, имеются в виду сочинения на обязательную тему, мне предстоит в ближайшее время снова пережить. Осталось доучиваться последний год, я же перешел в 10 класс. Хорошо хоть здесь, так же как и в моей реальности на десятилетнее образование перешли с 1966 года, поэтому школу закончили вдвое больше учащихся. Да, это наверняка обернется для многих потерей времени, конкурс в вузы резко подскочит и много молодых людей в этом году не сможет поступить в высшие учебные заведения. А так как большая их часть перешагнет 18-летний рубеж, то здравствуй, родная советская армия, на 2 последующих года, а может быть и все 3, если в военно-морской флот определят. В принципе ничего страшного, можно поступить в вуз и после службы, тем более там по разнарядке будут принимать, но тут надо честно признать, в армии человек элементарно тупеет. Там 2 года приучают тупо исполнять приказы, а думать должны отцы-командиры, а главное, тому, у кого шило в заднице, то есть, проявляет инициативу, служится очень тяжело. И что из этого следует? Из этого напрашивается только один вывод. Хоть у меня и будет 2 попытки для поступления в вуз, проваливать вступительные экзамены нельзя, а так как средний балл аттестата учитывается в общей сумме баллов, то нужно в этом учебном году менять свое отношение к учебе. Тут следует подумать, в той школе, где учусь, у меня с некоторыми преподавателями отношения не сложились, следовательно, надо выбирать, или налаживать эти отношения с ними, а это очень сложно и долго, или просто перейти в другую школу. Сейчас последнее сделать гораздо проще, так как из-за школьной реформы в учебных заведениях образовался недобор старших классов, не думаю, что от меня откажутся, хотя мои оценки за предыдущий год учебы наверняка завучу не понравятся. Но если учитывать плюсы от этого шага, то его недовольство можно и пережить. А плюсы есть: во-первых, 17-я школа находится к моему дому ближе, и это самое главное. Во-вторых, эта школа не претендует на место лучших из лучших, и, следовательно, в отношении учащихся там имеются кое-какие послабления, то есть отсутствуют всякие конкурсы и внеклассные занятия, что тоже немаловажно, мне на качество преподавания плевать, а время впустую терять не хочется. И в-третьих, аттестат он и есть аттестат, неважно в какой школе он получен, в занявшей первое место в городе, или самое последнее, вступительные вузовские экзамены этого не учитывают. Однако тут есть одно препятствие, переход учеников из одного учебного заведения в другое в одном районе дирекции не приветствуется. И ладно, Попытка не пытка, написать заявление в районы нетрудно, руки не отвалятся, и хорошо, что сегодня все учителя в отпусках, значит, характеристика будет писаться под копирку, а то иначе классная может мне и кое-чего припомнить. Ну, что там опять, ворчу я с просонья, услышав настойчивый стук в дверь. Сейчас открою. Еще плохо соображая, открываю дверь, и в квартиру смело шагает женщина. Сначала хотел возмутиться, но потом заметил у нее в руке чемоданчик, на котором проглядывался красный крестик. Понятно, я же больной, сбегал с друзьями дня три назад на речку, и вот, пожалуйте, ангину подхватил, вчера вечером температура под 39 подскочила, и по всем раскладам сегодня я должен пластом лежать. Но нет, температура сильно не докучает, и горло почти не болит, если бы не сон, то не обратил бы внимания, это, скорее всего, вычислитель постарался, он за моим здоровьем следит. В том своем теле ни разу не заболел, даже забыл, что это такое. По-моему, отношение врачей к больным не менялось с начала века. Посмотреть в глазки, как там склеры, засунуть в рот маленькую ложечку, попросить больного пропеть «А», прослушать легкие с помощью стетоскопа, потом поставить под мышку градусник и молча сесть за стол, чтобы начать писать анамнез. А все это время больной вынужден с тревогой ожидать вердикта. «Давно болеешь?» – наконец расщедрилась на вопрос врач. «Вчера вечером температура до 39 поднялась. ХМ, значит, на ногах болезнь перенес». Сделала она вывод, это плохо. Но раньше горло у меня не болело, и температуры не было, возражаю я. Значит, не замечал, пожимает врач плечами, и тут же опустилась до пояснений. Бывает и такое, гланды уже почти в норму пришли, так что, судя по всему, ангина у тебя неделю назад началась. Но не обольщайся, это только внешние проявления. Если дальше не будешь постельный режим соблюдать, может на сердце сказаться. Она снова замолчала, занявшись рецептами, видимо решила, что пояснять подростку азбучные истины нет необходимости. Короче, весь ее визит уложился в 15 минут, а зачем больше, больной чувствует себя нормально, находится на пути к выздоровлению, чего на него время тратить. Тем более на участке полно тех, кто действительно нуждается во врачебной помощи. Не знаю, как у этого врача с квалификацией, но почерк у нее курица лапой понятнее пишет, или их в институте специально так обучают, чтобы по почерку сразу было видно, кто есть кто. Однако железяка как-то сумела расшифровать те каракули, которые последователи Эскулапа называют рецептом. Ну и как, задал я вопрос своему ангелу-хранителю, имея в виду рекомендации врача. В ответ молчание, а это может означать только одно, глубокое презрение к нынешней медицине, мол, от этих рекомендаций пользы никакой, но и вреда немного. Так что исполнять их или не исполнять на мое усмотрение. Часика 4 у меня еще есть, могу и снова баиньки, сны то я до конца не досмотрел, так что одно предписание можно и выполнить. Андрей, проснись, как ты себя чувствуешь? Слышу я сквозь сон, и чья-то холодная ладонь легла мне на лоб. С трудом выплываю из объятий Морфея и вижу перед собой маму. Сколько лет прошло, можно сказать, целая жизнь, когда я последний раз ее видел. Тогда она была старенькой, 80 лет минуло, но она все так же заботилась о моем здоровье и считала, что может давать советы по жизни. И вот, поди ж ты, я снова имею возможность ее видеть и говорить с ней, вы и представить себе не можете, какие чувства на меня накатили в этот момент. Врач была, что сказала, рецепты выписала, наверное, надо в аптеку бежать, продолжала спрашивать мама своего непутевого сынка. «Чего молчишь?» На этот, ее последний вопрос, я не смог сдержать улыбку. «Так ты прервись с вопросами, тогда и ответы услышишь». «Ладно, ладно», отмахнулась она от моих претензий, разволновалась что-то, «захожу домой, а ты без движений в кровати лежишь, так как у тебя с температурой, а разве когда спят двигаются?» Хохотнул я, но увидев нахмурившийся взгляд мамы, быстро протараторил. «Температуры нет, врач была, осмотрела, сказала, что ангиной я уже переболел, так что сейчас выздоравливаю. Рецепты выписала, но в основном для полоскания, и сейчас они не актуальны. Переболел, не актуальны, выцепила она из моей речи главное с ее точки зрения. Как это переболел, если у тебя только вчера температура поднялась? Так и сказала, что так иногда бывает и ангину на ногах переносит, откинул я одеяло, чтобы, наконец, встать и одеться, надоело лежать. Поэтому и температуры сейчас нет. Когда на прием к терапевту, Не до конца поверила мне мама. Через 5 дней, и я показал на стол рукой. Там врач время посещения поликлиники указала и направление на анализы выписала, но черта с два чего прочитаешь. Даже понять чего куда невозможно. Вот и хорошо, сразу успокоилась родительница и сцапала со стола все труды врача. Сейчас разберемся. Однако разобраться не получилось, видимо те шифрованные записи, которыми врачи умудряются общаться меж собой, оказались слишком сложны для понимания, осталось только хмыкнуть и положить все обратно. «Ты суп ел?» – включила она заботу, и увидев мое отрицание в мотании головы, сообщила, «сейчас разогрею». Жалко домой спешила, некогда было в очереди стоять, а то бы котлет купила. Я мыл руки и млел, от голоса мамы, которая что-то там, на кухне, громко говорила, думая, что я за шумом текущей воды в ванной могу ее слышать. Да я, честно сказать, и не очень-то старался, неинтересны мне ее фантазии относительно моего будущего. Например, мама с подсказки своих сослуживцев вбила себе в голову, что мне надо готовиться к поступлению в НЭТИ, Новосибирский электротехнический институт. Вот уж нет, Новосибирск, конечно, ближе к Омску, чем та же Москва, но все же учиться в физтехе гораздо круче, а значит все усилия родителей по боку. А что касается будущего, то с ним я еще не определился, время есть, еще не раз передумаю. Оказывается, я здорово проголодался, видимо это от того, что я выздоравливаю, но супа проглотил 2 тарелки на радость матери, а потом еще и хлеба с маслом навернул 2 куска под чай со смородиновым вареньем. Фух, хорошо. Ближе к 8 часам домой пришел усталый отец, у них вечеровки на работе явление хроническое. Но интересно не это, несмотря на то, что в этой реальности разоблачения культа Сталина не было, культ Ворошилова не удержался и завод 174 им. Ворошилова, в котором отец занимал должность начальника технологического отдела, все же был переименован в завод имени Октябрьской революции. Интересно почему? Чем не угодил старый соратник Сталина? Или тут принцип? С глаз долой, из сердца вон. Андрей, Климов, постой. Слышу я сзади голос Сереги Карпова. Понятно, опять требуется за кем-то подчищать косяк. Вообще, Серый, а именно такая у него кличка, считает меня своим другом. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Вероятнее всего он просто делает вид, что рубаха парень. Так ему проще дурить своих друзей. Но со мной это не проходит. Я на его ментальные посылы не ведусь, и постоянно намекаю, что связывают нас только меркантильные интересы. Ты громче кричать не мог, хмурясь, поворачиваюсь к нему. Чего орешь как морал во время гона? Карпов на пару секунд замирает, чтобы понять, кто такой морал и какой гон имеется в виду, а потом, не обременяя себя значительной умственной деятельностью, сразу переходит к делу. 2 фотки есть, надо докрасить, сообщает он мне таким тоном. Будто я давно выпрашивал у него эту работу. И что? Продолжаю делать недовольную физиономию. С Лехой договаривайся, а я сейчас больной, в клинику на прием к врачу иду. Для больного ты очень хорошо выглядишь, засомневался он, или у тебя что-то из венерических заболеваний, это уже что-то из подросткового фольклора, и акцентировать внимание на подобном не стоит. Тут важно пояснить, что у Серого отец является работником в фотоателье и иногда подкидывает своему сынку работу, связанную с раскраской черно-белых фотографий, то есть он делает их цветными. Вообще-то художников, готовых вложить свой труд в раскраску, хватает, но, во-первых, не все делают это качественно, а во-вторых, свою работу они ценят. А тут собралась группа подростков, всего 3, которые некоторое время посещали изо-студию и там научились раскрашивать чужие наброски на почти профессиональном уровне. Правда, чтобы раскрашивать фотографии требовались дополнительные знания, но мало ли вокруг фотографов, которые готовы за дополнительный рубль поделиться секретами своей профессии. Так вот, если художник официально за работу получал 5 рублей за раскраску большой фотографии, то подросток мог рассчитывать максимум на 3, и то нередко с оплатой сильно затягивали. И все равно, даже меньшие деньги для подростка считались очень значимыми, иметь дополнительные карманные деньги – за которые не нужно было отчитываться перед родителями, хотели многие. Мы по фотографии работали акварелью, и изображение получалось по-настоящему цветным, но, увы, недолговечным, под ярким солнцем акварель выцветала. Впрочем, по сравнению с настоящим цветными фотографиями цвет держался значительно дольше, хотя под прямыми солнечными лучами выцветали почти все краски, только керамика могла долго держаться. И все же, спрос на раскрашенные фотографии, особенно свадебные, был высоким, и люди их заказывали, не сильно оглядываясь на цены. Как раз последнее и породило одно из направлений теневого бизнеса в СССР – фотографы от ателье, выполняя заказы на фотографирование различных торжеств, намекали заказчику, что цена на цветные фотографии может быть и значительно ниже, если... И люди соглашались платить часть денег мимо квитанций. Тут надо справедливости ради отметить, что иногда случались казусы, и вместо синего цвета раскрасчик мог применить красный, но это не вызывало особенных претензий со стороны заказчика, скорее воспринималось с легким юмором. Главное, лица были нормального цвета. Естественно, на каждом этапе все работники, причастные к созданию шедевра, имели свой гешефт, поэтому такое преступное сообщество вовсе не было заинтересовано в афишировании своей деятельности, ведь плату за это мог назначить и советский суд, самый гуманный суд в мире. Конечно, я как несовершеннолетний мог избежать судебного преследования в случае развития неприятной ситуации, но вот родители все равно несли ответственности. Хорошо, если бы это просто ограничилось одним штрафом. Поэтому такие встречи с серым меня не радовали, и я категорически отказывался встречаться с кем-либо еще из ателье его отца. От показаний одного подельника можно и отбрыкаться, мало ли чего он там придумал, а вот от двоих уже не получится. Ну и вообще шифровался, карманными деньгами не светил, а работал нечасто и только тогда, когда родители были на работе, ну и тщательно прибирался на месте преступления. Чистота – залог здоровья. Извини, но нет, твердо отказался я, был бы на зарплате, другое дело. Не получится тебя принять в ателье, скривился Карпов. Нет у нас ставок, ты же не художник, чтобы с тобой могли отдельный договор заключить. Я на это только развожу руками, на нет и суда нет. Ты извини, некогда мне, пытаюсь я продолжить путь. А у нас скоро цветная фотография появится, неожиданно похвастался он, начав идти рядом. Фотопленка Гдровская, Арвахром называется. Арвахром, удивился я. Так вы слайдами решили заняться? Причем здесь слайды? От удивления Серый даже приостановился. Так это пленка позитивная, с ее помощью только слайды делать можно, для цветной фотографии она не используется. Хотя, если ее не обращать и подобрать фотобумагу, можно что-нибудь попытаться изобразить. Но тогда лучше использовать Kodak Color, там качество фото получится на порядок лучше, чем на пленке из ГДР. ХМ, Карпов задумался, и некоторое время шел молча, но наконец, переварив неожиданную информацию, поинтересовался. Откуда тебе это известно? Вот тебе и раз, усмехнулся я, разве вы не интересовались всем этим, когда пленку приобретали? Интересовались, погрустнел он, но нас уверили, что сложностей не возникнет. Ну как это не возникнет, пожимаю плечами, для проявки цветной негативной пленки требуется термостатированное оборудование. Для печати на цветную бумагу нужно то же самое, плюс к этому набор светофильтров, темно-зеленый фонарь обязательно сбалансированный, перекальный источник света, иначе настроить правильную цветопередачу не получится. Термостатированное оборудование – это с подогревом, как с тропическими аквариумными рыбками. Снова спрашивает он, скорее с охлаждением, так как надо поддерживать температуру раствора в 22 градуса, плюс-минус полградуса. Зачем так точно? Удивляется Серый. Если точно не выдерживать температуру, то каждый раз придется подбирать светофильтры, которые будут отличаться от того, что рекомендует производитель. Выдаю справку. А светофильтры это обязательно? Задает он снова вопрос, от которого я чуть не споткнулся. Перед кем я здесь распинаюсь? Он же полный дилетант в этом деле. Неужели и отец у него тоже ничего в этом не смыслит? Так что надо быстренько от него отделаться. Ладно, Серый, я тебе здесь читать лекцию по цветной фотографии не буду, долго это, бывай. Вот за что я не люблю клиники, так это за очередь. Хорошо было в прошлом году, когда мне еще не исполнилось 15 лет, в детской поликлинике таких очередей не наблюдалось, а сейчас извольте. Врачей на всех не хватает, поэтому возьми талончик к врачу, закажи свою больную книжку в регистратуре, а потом отсиди немалую очередь, в которой время, указанное в талончике, ничего не значит, очередь живая. А вообще такие советские учреждения я считаю источником заразы, ведь к врачу на прием идут и те, кто с температурой, вот и сидят такие температурящие и сопливые рядом с выздоравливающими, свое лечишь, чужим заражаешься. Ну что же, Андрей, «Ты полностью здоров», — сказала мне врач, после ознакомления с данными по анализам. «Сейчас я выпишу справку, в регистратуре поставишь печать». Казалось бы, зачем подростку летом справка о болезни, не в школу же ее предъявлять. А вот тут и есть проблема школьных каникул в СССР. Дело в том, что летом в старших классах проходит трудовая практика, и подростки вовсе не свободны, они обязаны отработать на обустройстве парков или юнацких станциях, станции юных натуралистов, определенное количество часов. Я-то думал, что это такой привет от Хрущева, по его инициативе введено дополнительное трудовое воспитание, но его-то сейчас нет, а отработка все равно есть. Так вот, несмотря на довольно формальное отношение к трудовому распорядку школьников, следили за графиком работ достаточно строго, поэтому и требовалось предъявлять справки о болезни. Это чтобы было основание для изменения графика отработки. Вообще-то идея с трудовой практикой была бы неплохой, если бы не формальное отношение к ней на всех уровнях. Там, где существовали юнацкие станции, еще можно было наладить учебный процесс в виде прополки грядок или ухода за животными. А в других случаях, за отработкой практики должны были следить муниципальные работники, но им эта работа кроме головной боли ничего не давала, они еще с ума не сошли доверять юным балбесам настоящую работу, потом ведь переделывать придется. Поэтому, назначенные ответственные заявлялись в парк только во второй половине дня, чтобы сделать отметку в журналах о часах отработки школьников, и время отработки записывали с их слов. Благо, что работы, какие выполняли школьники, разглашению не подлежали. Вот так, вместо того, чтобы учить подрастающее поколение настоящему труду, его учили врать и ловчить, лучше бы тогда вообще трудовое воспитание отменили. Лично мне осталось отработать 4 часа, один раз в парк съездить. А вообще за неделю я здесь уже полностью освоился, и первое что сделал, уговорил маму написать заявление в школу на перевод. Обоснование есть. Путь гораздо короче, так что новый учебный год у меня начнется в другой школе. Знаю, для подростка большой стресс начинать учебный год в другом коллективе, но мне-то фиолетово, как раз чем меньше знакомых, тем лучше, меньше вопросов будет и не так напрягаться придется, чтобы окружающие не замечали разницы между прежним Климовым и нынешним. Нельзя сказать, что сейчас, летом, у меня совсем не было забот, были... Как-нибудь, надо было с утра сходить в хлебный к привозу, уж слишком свежий теплый хлеб был вкусным, купить молока, его привозили в магазины в алюминиевых флягах, которые вмещали в себя по 40 литров продукта и разливали покупателям в бидоны или в стеклянные 2-литровые банки. И кстати, его жирностью никто не заморачивался, молоко, оно молоко и есть. Приобрести 200 грамм несоленого сливочного масла и столько же колбаски, холодильника у нас не было, много скоропортящегося товара не возьмешь. Еще, как правило, требовалось кое-чего докупать в другие дни. Сырки, творог, сметану. Последние так просто не приобретешь, привозит ее в магазин в определенный час, а толпа покупателей уже ждет в очереди. Поэтому даже если заранее занял место, это не означает, что сметана тебе достанется. Именно для того, чтобы не стоять каждый день в очередях, нашей семье требовался холодильник. И в планах приобретения этого полезного, во всех отношениях, бытового прибора, такой пункт имелся, но просто холодильник родители брать не хотели, им почему-то нужен был именно аппарат Красноярского машиностроительного завода, «Бирюса» назывался. Мол, это очень хороший холодильник и по размерам в нашу кухню подходит и надежный, недаром его с этого года стали на экспорт в КАП, страны вывозить. Я только рукой махнул, моим родным, если что-то втемяшится в голову, то переубеждать их бесполезно. В конце концов, какая мне разница, какой марки холодильник будет стоять на кухне, главное, чтобы морозил и поменьше шумел мотором. Иногда требовалось заглянуть в прачечную, мелкие вещи, конечно же, стирались дома, а вот постельное приходилось отдавать туда, дома условий для стирки и сушки объемного белья не было, да и времени тоже не хватало, жалко тратить единственный выходной на стирку. Частенько также требовалось пробежаться по магазинам в свободном поиске, нередко кое-где выкидывали товары повышенного спроса, тогда приходилось из телефона автомата звонить матери и согласовывать с ней покупку. Деньги в семье всегда имелись и хранились в серванте в шкатулке. 29 июля 1966 года по радио передали сообщение ТАСС, в СССР стартовал пилотируемый корабль в сторону Луны. Пилотируемый космический корабль через трое суток должен выйти на орбиту малой планеты, где космонавты приступят к выполнению программы исследований, разработанной коллективом советских ученых. Это существенный шаг в области исследования космоса. Так-так, интересно, а полетел-то не первый экипаж? Насколько я помню, Левченко и Зайцев были назначены в запасной состав. Почему переиграли? Или что-то со здоровьем случилось, или иная значимая причина? Но Леонов и Крапивин остались на Земле. Не думаю, что им от этого хуже будет. К следующему эксперименту их, конечно, подготовить не успеют, да и там уже свои экипажи тренируют. А вот на вторую высадку на Луну они могут рассчитывать. Ну и тут следует учитывать, что никто точные сроки старта населению страны сообщать не будет. Скорее всего, космонавты уже на орбите Луны, или, что весьма вероятно, уже стартовали к Земле, а сообщили, когда появилась уверенность в том, что миссия закончится благополучно. Представляю, какой переполох поднялся в США дня 4 назад. Уж им-то точно было известно, когда в сторону Луны стартовал ДДМ-05. Интересно, они продолжат подготовку к лунным экспедициям или руки опустят, решив, что уже проиграли. А может и наоборот, резко ускорит наступление события и заранее закажут Голливуду серию фильмов о высадке на Луну. И тут я вдруг подумал, хоть телевизионные камеры благодаря железяке и значительно прибавили в своем качестве, и видеомагнитофоны для работы в космосе довели до нужной кондиции, но все это не то, нет цвета и широты восприятия. А не сделать ли мне на тему космоса и Луны серию коллажей? Глядишь, какое издательство заинтересуется и полиграфию подключит. Ну а дальше эта идея целиком и полностью поглотила меня. Надо было успеть все сделать до начала учебного года, там по половине дня будет теряться на учебу. И все-таки я не успел к началу учебы, сильно не успел, находился только в середине исполнения творческой задумки. Просто скроить из картона что-то напоминающее макет и разрисовать, не так уж и сложно, пара недель и готово, а вот сделать так, чтобы все получилось неотличимо от настоящих фотографий, труд требуется большой. Надо не только прорисовать носитель со всеми деталями, существующими и выдуманными, но и сделать это так, чтобы потом не обвинили в нарушении секретности, следовательно, авторский произвол желателен. Например, отделение первой ступени на высоте 80 км должно выглядеть более чем натурально. Красноватый цвет остывающих сопел двигателей, кое-где темнеющие подпалины. Ну и скафандрам космонавтов тоже следует уделить достаточно внимания, тут требуется много фантазии, чтобы они выглядели как можно более привлекательными. Оказывается, при прорисовке деталей требуется учесть столько нюансов, что без помощи вычислителя я бы, конечно, всех их не учел, и даже зная о том, как надо делать, пришлось не раз все переделывать. Съемки своих макетов и рисунков сначала хотел сделать в фотоателье, тем более, что возражений не имелось, но там не оказалось нужного оборудования, все было заточено под обслуживание населения. Уже почти отчаялся, как вдруг наткнулся на объявление в газете, что студии анимационных фильмов в Омске требуются художники. Сразу помчался по указанному адресу, и о чудо, удалось своими идеями заинтересовать директора. Он только взглянул на мои работы и сразу дал добро. «Очень интересный материал», — говорил он, рассматривая макеты частей ракеты-носителя. «Думаешь, получится качественные слайды сделать? Слайды мне не нужны, мне в конечном итоге нужно коллажи в цвете получить. Но цветной пленки для этого у меня нет. Фонды только на следующий год выделит, если вообще выделит». «А», махнул я рукой, «снимки будут делаться черно-белые на большой бумажный формат, а потом дополнительно раскрашиваться, иначе качественного материала не получим. Для полиграфии готовишь?» — сразу догадался он. «Ага», подтверждаю я его догадки. «А не проще ли было просто картину нарисовать? В том-то и дело», качаю головой, «нужна именно фотосъемка с последующей закраской, иначе нужного эффекта не достичь». «Ладно, делай как запланировал, посмотрим, что получится». И получилось, да еще как получилось. К концу октября работа была закончена, а на раскрашенных снимках были видны все этапы экспедиции на Луну. Там было и изображение дополнительных ускорителей первой ступени в момент их отделения на фоне земной поверхности, якобы снимок был сделан прямо с борта корабля. И вид второй ступени, после того, как она вывела разгонный блок на орбиту, тоже якобы снимок, сделанный с борта корабля. Третий снимок отображал вид голубой планеты на фоне работающего двигателя ДДМ-05 при разгоне космического корабля в сторону Луны. На четвертой фотографии запечатлена поверхность Луны, какой ее могли видеть космонавты, глядя с орбиты малой планеты. И, наконец, на последнем снимке было видно через иллюминатор, как снаружи бушует плазменное пламя, возникающее при торможении в атмосфере спускаемого на Землю аппарата. «Да уж», — смотрел на мои работы директор, — «не хотелось бы тебя хвалить, но эта работа действительно выполнена на высоком профессиональном уровне. Даже заклепки на ракете разглядеть можно. И где ты мог видеть настоящую ракету? Так это все целиком мои фантазии. Тут же ухожу я в несознанку». «Странные у тебя фантазии», — качает он головой. «Ракета совсем не похожа на те, что сейчас художники рисуют. Слишком много мелких подробностей, такие просто так не придумаешь. Надо бы твои работы на рецензию в комиссию по космосу отправить, пусть там заключение дадут». «Зачем в комиссию отправлять?» — забеспокоился я. «Неужели мои фантазии кто-то всерьез принимать будет? Нечего зря людей беспокоить. Не мы так типография отправит», — усилил он мое беспокойство, и тут же немного разрядил обстановку. «Но ты прав, это уже не наше дело. Пусть дальше по инстанции беспокоится. Тебе протекцию в издательстве оказать? Могу поспособствовать. Твои рисунки хорошо на буклетах смотреться будут». «А что, можно и поспособствовать», — обрадовался я, «хоть здесь не придется к уговорам прибегать». Спустя месяц Челами покосился на большой пакет, который привлекал к себе внимание среди всей почты, которую он должен был сегодня просмотреть. Видимо, там прислали что-то, что он обязательно должен был увидеть. На обратном адресе хорошо было видно гор. Омск, скорее всего, это опять кто-то из художников прислал свою работу, чтобы оценили. Конечно же, это не ВОКТ напрямую отправили, присылали в комитет по реализации космических программ, там отвечают за идеологическую работу, а они уже решали, переслать ему, или не стоит беспокойства. Зачем заморачиваться с пересылкой, неужели сами не могли разобраться? Ладно, вздохнул Владимир Николаевич, и потянулся к пакету. 7 бед, 1 ответ. Он приоткрыл пакет и вытащил на свет 5 красочно оформленных репродукций. «Ну что я говорил», — проворчал он, поворачивая их так, как задумал художник. Но вскоре благодушное настроение покинуло его, и он быстро окинул взглядом остальное. «Коркина срочно ко мне», — приказал он своему секретарю через селектор. «Виталий Николаевич, посмотри вот это», — кивнул в сторону репродукции Челами, когда к нему зашел Коркин, исполняющий обязанности первого зама. «Это что, снимки из США?» – удивился тот, «носитель на наш похож». Но тут он видел на второй ступени ракеты носителя, свободно плавающей в пустоте, надписи «СССР» и обалдел. «Так это нарисовано», – пробурчал он и дальше уже принялся внимательней разглядывать репродукцию. «Конечно нарисовано», – усмехнулся Владимир Николаевич, «как еще там на высоте такую фотографию получишь? Ты лучше через лупу посмотри». Только и смог выдавить из себя Коркин, когда разглядывал картину через увеличительное стекло, и как такое возможно, как они достигли такой детализации, это ж надо быть специалистом. «Ты остальное посмотри», продолжал скалиться Челами, «дальше будет еще интересней, на оборудование внутри корабля внимание обрати, тебе ничего не кажется странным?» «Ага, кажется», спустя несколько минут отозвался Виталий Николаевич. «Вид аппаратуры постарались изменить, чтобы непонятно было, но если проявить немного смекалки, предназначение ее угадать нетрудно. И что это может означать? Кто-то из наших слил на сторону информацию по нашей лунной программе», сделал очевидный вывод Коркин. «И сделал это так, что обвинений не предъявишь. Но программа не только наша, здесь и американцев зацепили», добавил Челами. «Но это еще полбеды, настоящая беда вот тут». Он помахал перед носом заместителя листком бумаги. «Здесь говорится, что сие безобразие нарисовал учащийся 10 класса средней школы». Однако ошарашенный последним сообщением уставился на руководителя ОКП Виталий Николаевич. «А это точно он? Может, кто-то за ним стоит? Может быть, кто-то и консультировал?» Пожал плечами главный конструктор, но подтверждение об оригинальности работ пришло из анимационной студии. «Все эти работы проделал ученик». «Ничего себе, ученики пошли», — нервно хохотнул Коркин. «Что будет, когда они высшее образование получат? Короче, тебе задание дать оценку этим работам и согласовать посещение школьникам нашего ОКП, пока за него наша безопасность не взялась. Пусть своими глазами все здесь посмотрит, будет с натуры картины свои писать, уж больно хорошо у него получается. А как же допуск? А ты думал, я тебе простое задание дал?» Вновь усмехнулся Челами. «Тут надо что-то из ряда вон выходящее придумать, Будённого к этому делу привлеки, у него хорошо получается проталкивать непроталкиваемое. Еще месяц спустя, Джеймс Эдвин Уэбб смотрел материалы, которые ему предоставили из посольства США в СССР. «Очень интересно», – бурчал он при этом, внимательно разглядывая снимки. «СССР настолько уверен в своем превосходстве, что не считает обязательным скрывать подробные материалы своих миссий. Есть подозрение», – ответил на это генерал Сэмюэль Филлипс, – «что это подделка. Если это и подделка, то очень качественная подделка», – покачал головой Уэбб. По крайней мере, эксперты не смогли это однозначно утверждать. Да и наши специалисты в один голос утверждают, что приборы на фотографии очень похожи на действующие. «Эксперты», — ухмыльнулся генерал, — «да они даже не могли отличить съемки в павильоне Голливуда. Так что веры им никакой. А назначение приборов угадать вообще трудно. В будущем мы вполне можем заменить настоящую лунную миссию на кадры из павильона». «Даже не думая об этом», — нахмурился руководитель НАСА, «мы не для того вкладываем миллиарды в программу, чтобы все кончилось потом съемками фантастического фильма. Как только кому-то в Вашингтоне придет в голову попытка всех обмануть, я подам в отставку. Такой обман долго в тайне не удержишь. Когда-нибудь русские получат возможность посетить место высадки наших экспедиций, а следы на поверхности Луны должны сохраняться вечно. Но тогда получается, что павильонными съемками занимаются советы», — сделал вывод Филлипс. «Они ведь не утверждают, что это настоящие снимки». «В том-то и дело, что не утверждают», — тяжело выдохнул Уэбб. «Наоборот, они утверждают, что на оригинальных снимках даже указано имя художника. Но, черт возьми, у него очень хорошее внимание к деталям. Не удивлюсь, если все это настоящие, а художник лишь немного ретушировал снимки, чтобы ввести нас в заблуждение». «Нет», — тут же возразил генерал, — «уж следы ретуши эксперты обнаружили бы сразу. Тут применена другая технология, или снимки действительно подлинные, и тогда нам русских уже не догнать». «Да уж», — снова помрачнел Джеймс, — «мы пока так и не можем довести двигатели Сатурна-5 до рабочего состояния. Русские, кстати говоря, тоже не могут сделать двигатели с большой камерой сгорания, и пусть они собираются стартовать к Луне раздельно, по расчетам им для того, чтобы сесть на поверхность Луны и стартовать с нее, не хватает около 5 тонн топлива. Непонятно, на что они надеются». «Значит, им есть что скрывать от нас», — подумав, ответил Филлипс. «Русские уже не раз ставили в тупик наших специалистов, тут должна поработать разведка». «Разведка, разведка», — махнул рукой руководитель НАСА, — «а сами уже совсем думать разучились. И все-таки школа отнимает много времени, пусть мне не приходится тратиться на домашние задания, но сидеть в школе по 5 часов и слушать все, по второму разу, мука неимоверная. А тут еще и комсомольские собрания, будь они неладны». С трудом удерживаюсь от смеха, когда комсомольцы с серьезным выражением лица, слово в слово повторяют передовицы газет и клеймят американский империализм, осуждая войну во Вьетнаме. «И ведь не покинешь это высокое собрание, сразу обвинят в некомсомольском поведении, а это чревато последствиями. И какого черта я прежний вступил в комсомол, ведь была же возможность от него отбояриться, пока это еще не воспринималось как демарш. Климов, ты опять витаешь в облаках», — последовало замечание от учителя. «Так-то его можно понять, очень неприятно, когда ученик не проявляет достаточного внимания к теме урока. Но здесь он не угадал, математика никогда не была для меня камнем преткновения, и он это прекрасно знает. Делаю виноватое лицо и изображаю раскаяние, чтобы через пару минут снова улететь в свои мысли». Второй раз замечание делать он не стал, видимо, решил, что горбатого могила исправит, а сильно наезжать на отличника не стоит. Следом мой самый нелюбимый предмет – литература, и там учительницу совершенно не интересуют мои личные измышления о книгах Толстого, ей главное, чтобы они не отличались от официальных, то есть надо было озвучить вольное изложение всех хвалебных рецензий в отношении творчества великого писателя. А вот на физике можно и отдохнуть, эта учительница не слишком заморачивается знанием учеников. Она просто тарабанила в пространство свой очередной материал и пофиг, как там школьники его воспринимают, и кто чем в это время занят. На контрольных занятиях выяснится, кто внимательно слушал, а кто мух ловил. На физике я четко занял место за последним столом, и там уже занимался своим делом, мучил вычислитель на предмет отработки технологии производства микросхем. Будущее я хотел связать с развитием микроэлектроники, космос стал мне неинтересен, и с ним я свое будущее связывать не хотел. Начинать снова с низов как-то не в моих правилах, а в класс заглянула завуч. «Извините, Николай Иванович», — прервала она изложение новой темы учителем, — «мне нужно забрать Климова». Учитель чуть поморщился, обозначая недовольство, и кивнул мне в сторону двери, давая разрешение покинуть класс. «Интересно, что вдруг понадобилось от меня Анне Андреевне? Пойдем к директору, там тебя ждут», — известила она меня и, не дожидаясь, шагнула вперед. «Интересно, и по какому поводу я понадобился Дмитрию Захаровичу? Неужели это отголосок моих художеств?» И точно, у директора в кабинете я увидел Денисова. Это один из работников первого отдела ВОКТ-51, не очень приятный тип. Постоянно изводил придирками работников отделов, он и меня бы доставал, но статуса не хватало. «Твое?» – спросил представитель первого отдела, небрежно кинув на стол красочные репродукции. Я внимательно просмотрел все 5 отпечатанных в типографии рисунков и кивнул. «Мое, и как ты это объяснишь?» – изобразил он недовольство на лице. «Что именно?» – решил уточнить я. «Вот это все?» – он махнул в сторону рисунков рукой. «Пожимаю плечами. А что, разве плохо получилось?» «Получилось хорошо», – вынужден был согласиться он, «но я не о том спрашиваю, кто тебе позволил все это рисовать, а кто-то должен был разрешать, не понимаешь, значит», – вновь скривил он лицо, «хотя, казалось бы, дальше уже некогда. Ты в своих рисунках попытался изобразить космическую технику, и этим самым вводишь в заблуждение советских граждан, а вот этого я не ожидал. Это же надо с такой стороны меня виноватым выставить, даже сразу и не сообразишь, как возразить. Но все-таки, не знаю, что там с заблуждением граждан», решил я прикрыться буденным, но комитет по космосу дал хорошую оценку этим рисункам и одобрил их публикации. «О мнении комитета мы еще поговорим», отмахнулся от моих аргументов Денисов. «Ты же по своему незнанию мог случайно передать секретные сведения нашим врагам. Так вы уж определитесь», начал закипать я. «Или я раскрываю секретные сведения врагу, находясь в полном неведении относительно советской космической техники, или ввожу в заблуждение граждан СССР». «ХМ», — решил вмешаться директор, — «Павел Семенович, судя по вашим утверждениям, Климов действительно не знаком с ракетами, которые летают в космос, и полностью полагался на свою фантазию. Разве это наказуемо?» «Ненаказуемо», — подтвердил абсурдность своих претензий работник ОКТ, «но предупредить на будущее, так сказать, во избежание, я обязан». «Хорошо», изображаю тяжелый вздох, «я услышал ваши претензии и обещаю, что советского космоса в своих рисунках касаться больше никогда не буду». «Ну, зачем так уж сразу?» — сразу сдал назад Денисов. «Рисовать покорение космоса советскими людьми не возбраняется, даже больше скажу, желательно. Но прежде чем выставлять рисунки на всеобщее обозрение, требуется согласовывать их с нами. Так, насколько я понял, они и были согласованы с комитетом по космосу». Опять встрял в наш разговор директор. «В комитете не всегда в состоянии оценивать правильность изображения космической техники на рисунках», — парировал представитель первого отдела и снова повернулся ко мне. «Ты хочешь посмотреть на настоящие космические корабли? Зачем?» Не понял я такого резкого перехода от кнута к прянику. «Чтобы потом не мог рисовать, что хочу, так как обладаю секретными сведениями». «Так если ты будешь согласовывать рисунки с нами, мы подскажем, что можно показывать в своих рисунках, а что нет». «Так, а мне-то это зачем?» — удивляюсь простоте Денисова. «Мне лишние согласующие инстанции не нужны, лучше просто обходить эту тему стороной. И вообще, это первый мой опыт, не получилось, то и ладно, жизнь на этом не заканчивается». «Ага, видимо, что-то пошло не так, как рассчитывал работник ОКТ». В его глазах я заметил беспокойство, и до меня стало доходить, что приезд сюда — это не инициатива первого отдела, скорее наезд на меня был организован им лично, чтобы я был сговорчивей. Хотя вся эта подготовка была не нужна, любой пацан должен быть счастлив до одури, если ему предложат посмотреть на космическую технику вживую, но с наездом переборщили, и я уперся. «И все же», — сделал Денисов последнюю попытку уговорить меня, — «подумай, мы готовы показать тебе, как строятся космические корабли и происходит подготовка космонавтов. Очень немногим может так повести. Сразу ответа у тебя не требуется, сможешь к каникулам определиться». «Так я уже определился», — чешу затылок, думая, как бы помягче выразиться, чтобы мой отказ не выглядел как обида. «С космосом свое будущее связывать не планировал, так что прошу меня извинить. Неужели не интересно, а что я там пойму? Дергаю плечом. Чтобы в технике разбираться, тем более в космической, надо долго учиться по специальности, а у меня другие планы. Хорошо, в который раз был вынужден скривиться Денисов, можешь быть свободен. Это хорошо, что до перемены разговор закончился, не придется на литературу опаздывать, а то учительница там очень не любит опозданцев, даже если у них уважительная причина. А что отказался от поездки, то тут есть причина. Раньше я не задумывался о том, хочу ли вновь побывать в ОКТ-51, но так как такой возможности не было, не переживал. Но вот такой случай представился, и я вдруг понял, что никакого желания вновь пройтись по цехам ОКТ у меня нет, в одну реку дважды не войти, и кроме глубокого разочарования я там ничего там не найду. Странно, подал голос работник ОКТ, когда ученик вышел из кабинета. Это он так обиделся или действительно ему не интересно? Трудно сказать, директор чуть качнул головой. Вообще-то, насколько я могу судить, Климов совсем не обидчив. Он даже несправедливые замечания, с точки зрения любого подростка, воспринимает правильно. Учителя отмечали, что он со всеми поддерживает ровные отношения. А кто у него в друзьях? А непонятно, я же говорю, что у него со всеми нормальные отношения, ответил Дмитрий Захарович. Наверное, поэтому и отличник. Если бы не оценки за прошлый год, мог бы претендовать на золотую медаль. А давно он рисованием занимается? Поинтересовался Денисов. Если бы вы это не принесли, кивнул директор на репродукции, я бы и не знал о его увлечении, так бы и думал, что он все время на учебу тратит. Понятно, снова задумался собеседник. Ну что же, насильно мы его к себе тащить не будем. Спасибо за сведения. Глава 2. Человеческий фактор. Ну, здравствуй, Максим. Распахнул свои объятия Карпов-старший. Наконец-то ты решил своих навестить, а то закис там в своих столицах. Привет, братуха, ответил ему крепкий мужчина, который, не успев раздеться, попал в объятия родственника. Как вы здесь живете, можете? Как можем, так и живем, ответил присказкой тот. Звезд с неба не хватаем, коптим небо потихоньку. Ну, что потихоньку, я бы не сказал, усмехнулся Максим, демонстративно окинув взглядом прихожую. Что, неужели у тебя хуже? Притворно удивился старший брат. Не думал, что зарплата директора фабрики такая маленькая. Не маленькая, снимая с себя пальто, не согласился с ним гость, на жизнь хватает. Ну, так и нам хватает, хитро улыбнулся хозяин. Далее последовали охи и ахи остальных членов семьи, как же родственник изволил приехать, и наконец, дорогого гостя пригласили пройти вглубь дома. Когда утихли восторги от встречи, гости хозяину уединились в небольшой комнате, которую хозяин использовал в качестве кабинета. «Ну, рассказывай, с чего бы это к нам в Омск приехал?» – спросил Карпов-старший. «Да я не специально к вам, просто оказия случилась, не стал скрывать причин брат, пришлось покататься тут по округе. Это все по тому заданию, которое министерство на вас повесило. Да уж, будь оно неладно», – помрачнел Максим Григорьевич. «И ведь не объяснишь им, что нет у нас ни возможностей, ни специалистов. Фонды хоть выделили, так в том-то и дело, что формально выделили, а на самом деле их нет», – развел руки директор. «Это как? А вот так, за оборудованием для многослойной наливки эмульсии сейчас все в очередь, а здесь больше никто не выпускает, все чертежи были сданы в архив, снова пускать в производство агрегаты ни один директор в здравом уме не будет», – принялся жаловаться Максим Григорьевич. «Это как новое изделие в производство запустить? Снова придется все круги ада проходить». «Да уж», задумался хозяин, и тут же встрепенулся. «А почему? Только вас обязали цветные фотопленки выпускать». «Почему только нас?» – удивился гость. «Еще татарам в планы вставили, но в Казани тоже, наверное, план провалит». «Казань – это Тосма», – уточнил Карпов. «Они, кто ж еще?» – горько ухмыльнулся директор. «В Новосибирске у них пока только небольшой филиал. После того, как они свою производительность на технических пленках подняли, часть оборудования у нас оказалась выведена из процесса. Вот в министерстве и решили производство цветной негативной пленки повесить на нас, и невдомек им, что то оборудование для реализации новых процессов не подходит, да и лабораторные образцы еще далеки от совершенства. А ведь это не просто невыполнение плана, за который хоть и могут наказать, но с должности не снимут. Тут действительно может рухнуть карьера. Ну и чего делать? Ладно, похлопал старший по плечу своего младшего брата, печалиться потом будем, пойдем ко всем, Они там уже стол накрыли. Андрей, снова на всю улицу кричит Серый. Да чтобы тебя за ноги да в пол. Ну что за человек? Сплошная катастрофа. Андрюха, в конце концов, достигает меня Серый, немало запыхавшись. Еще бы, сейчас зима, холодно, а он теплолюбивый, не в одно поколение на югах прожил, вот и напялил на себя кучу одежды. Ты почему школу бросил? Я тебя найти не могу. Зачем искал? Оставляю за бортом. Целый пласт других вопросов и сразу предупреждаю. Фотки красить не буду. Не, с раскрасками сейчас не получится. Морщись, отмахивается он, из ОПХС привязались. Ничего не нарыли, но подозрения имеют. В прошлый раз, ты сказал, что в цветной фотографии разбираешься. Даже эмеровскую пленку советовал, Кодаколор. Не разбираюсь, но советовал. Тут же я обламываю его, одновременно соглашаясь, и что, как что, совершенно не обращает внимания он на мой спич. Привезли нам эту пленку. Ух, ты, удивил. С трудом подавляю удивление, видимо подвязки у его отца где-то там, в Москве, очень крутые. Поздравляю. Погоди, ни с чем поздравлять, нахмурился Карпов. Оборудование с поддержкой постоянной температуры мы тоже достали, а вот химикаты, которые из Чехии привезли, не подходит. Странно, а должны подойти, пожимаю плечами, насколько я помню, чехи наборы химикатов для проявочного процесса с 22 делают. Почти все цветные пленки по нему сегодня обрабатываются. Слушай, а ты не мог бы к нам подойти? Опять затянул свою шарманку Серый. Так, а мне какой резон к вам тащиться? Уперся я, вот не хотелось мне к ним в ателье идти, а Карпов на денежку жадный, вдруг отстанет? Нет, не отстал, прилип как банный лист, а грубо его отшивать не хочу, мало ли как потом в жизни повернется. Чтоб эти ровные отношения, через них страдаю. Хорошо, хорошо, уговорил, не выдерживаю увещеваний, что все люди братья и должны помогать друг другу. Пойдем, посмотрим какие у вас проблемы. А проблемы действительно были, уж не знаю, кто так подставил отца Серого, но набор чешских химикатов ему продали неполный. И расфасованы они были в бумажные пакеты. Кто-то вас здорово кинул, выдал я вердикт. Я бы этим химикатам не доверял. А что делать, где мы еще наборы для проявки возьмем? Засопел Карпов. Сами сделайте, невелика трудность. Там только один компонент сложность вызовет. Возьмете его в какой-нибудь лаборатории, только брать надо или хаче, химически чистый, или вообще чда, чистый для анализа, и вперед. Надеюсь, не разучились с медицинскими весами работать, для отбеливания и фиксирования негативов, любое качество химикатов подойдет, там особо стараться не надо. ХМ, так просто, я на него покосился, на самом деле не так уж и просто, рецептуру нужно точно выдерживать, это вам не черно-белое фото. Давай бумагу, я тебе рецепт и процесс распишу. Спустя 20 минут я передал ему заполненный мелким почерком лист бумаги. Ага, уставился он в мою писанину. Это у нас есть, это тоже, это не дефицит. А это, диэтил. Диэтилпарафенилендиаминсульфат, быстренько протараторил я. Или для краткости его еще называют парафенилендиамин. Там я еще формулу прописал, чтобы разночтений не было. А то этих парафенилендиаминов дофига и больше. В лабораториях обязательно должен быть. Он как раз и есть основное проявляющее вещество. Промычал он на мой спич и выпучил на меня глаза. Ты что, химик? Нет, пожимаю плечами, но в химии кое-чего соображаю. Ну ладно, пошел я, и так время с тобой много потерял. Погоди, тут же остановил он меня, а ты еще что-то про светофильтры говорил. А вы их что, не достали? Понимаешь, в чем тут дело? Заявил он, фильтры разные продают. И пленочные, и стеклянные, какие брать? Конечно, стеклянные, отвечаю, даже не задумываясь. А почему? Картинно вздыхаю, как бы поражаясь его непонятливостью. Пленочные светофильтры – это краска, нанесенная на пленку, покрытую желатином. Такие светофильтры долго не живут, быстро выгорают, и указанному на них значению перестают соответствовать. А стеклянные делаются на основе крашеного стекла и выгорают долго. Так что здесь без вариантов. Понятно, тянет он, а с настройкой потом поможешь? На это я только фыркнул и молча стал одеваться. Ага, то ему подскажи, то посоветуй, а потом и вовсе за него все сделай. К черту такое счастье. О, Сергей, а ты уже здесь? Раздался голос Карпова-старшего, а за ним в лабораторное помещение ателье ввалился еще один представительный гражданин. А я твоего дядьку сюда привел, чтобы проконсультировал. О, оказывается, тут свои специалисты имеются. Вот и хорошо, баба с возу. А это Андрей у нас, переключил свое внимание на меня отец Серого. Тоже интерес к цветной фотографии проявляешь? Здравствуйте, Павел Григорьевич. Поздоровался я с Карповым-старшим, и нет, цветная фотография мне не интересна. А что так, цветные снимки это тебе не черно-белая фотография. Правда, как оказалось, с ней и возни больше. За рубежом с цветной фотографией только энтузиасты связываются. Выдаю я тайну зарубежного потребителя. Основная масса фотографов сдает пленки в пункты обработки и получают готовые фотографии. Мы тоже не лыком шиты, усмехается Павел Григорьевич. Есть у нас в прескуранте такая услуга, но только для черно-белой фотографии. Цветная пленка у нас еще редкость. Сегодня редкость, соглашаюсь с ним, а завтра, да завтра еще дожить надо, мрачно отозвался дядька Серого. Цветную пленку у нас произвести, это как в космос полететь. У-у, дядя, ты еще не знаешь, сколько сил надо приложить, чтобы хотя бы зацепиться за краешек космоса. Это считай, половина авиационной промышленности 10 лет на ракеты пахала. Раз американцы научились хорошую цветную фотопленку делать, кидаюсь на защиту нашей промышленности, то и нам это по силам. Эх, махнул рукой мужик, мол, да чего с тобой разговаривать, и тут же переключился на племянника, с химикатами разобрались. Разобрались, буркнул тот и протянул лист с рецептами. Оказывается, проще самим наборы для обработки цветных фотографий делать. Да, озадачился тот, но листок взял и стал вникать в рецепт. Хм, а ведь это похоже на оригинальный рецепт Kodak, спустя некоторое время произнес он. Так действительно гораздо надежнее, неизвестно чего туда чехи намешали. Где взял? Это он имел в виду записи рецептов. Андрей написал, тут же сдал меня Серый. А ты, уставился консультант на меня, из зарубежных журналов, пожимаю я плечами, откуда еще? Свободно читаешь и пишешь на английском, улыбается тот. А чего такого? Хмыкаю в ответ, невелика премудрость. Англо-русские словари нам в помощь. Это технические тексты-то, рассмеялись мужики. Ну-ну, может быть, ты и какие еще секреты там вычитал, например, как пленку делать, ты же уверен, что нам это по силам? Тяжело вздыхаю, нет, не верят наши сегодняшние руководители в созидательную силу пролетариата, и правильно, что не верят, пропагандистские ходы тут не прокатят, требуется глубокое знание предмета, а то опять, что-нибудь вроде советской цветной пленки 70-х годов получится. Еще на мгновение задумываюсь, стоит ли лезть в это грязное дело, и решаюсь. Их есть у меня, отвечаю как еврей, и хватит надолго. Найдем такое место, где можно разместиться на часок, а то так стоя мы много не наговорим. Хм, улыбка стала пропадать с лица консультанта. Он тоже на секунду задумался и повернулся в сторону Карпова-старшего. Найдется, идем в кабинет, махнул тот рукой и без излишних церемоний шагнул мимо нас. Железяка не подвела, хотя сначала и предложила что-то заумное, основанное на светочувствительных полимерах сотворить. Но тут я попросил ее сдать назад, понимаю, что это она таким образом вредничать начала, вроде как накручу что-нибудь из технологий будущего, смотришь, никто не поверит. Это надо было видеть, как постепенно у мужиков глаза лезли на лоб. Это в мое время можно было выловить необходимую информацию в интернете, и то без технических подробностей. А здесь и сейчас надеяться можно было только на справочники, да редкие зарубежные статьи. И, естественно, надо было учитывать, что конкуренты вовсе не стремились делиться ценными сведениями, поэтому и доверия к таким источникам было немного. «Погоди», — вытер пот со лба Максим Григорьевич, — «наговорил ты уже много, ну а как все работать будет? А разве у вас исследовательской лаборатории нет?» — удивляюсь я. Уж пару десятков пленок на пробу смогут легко сделать, а потом, где нам оборудование для многослойного полива взять? Так в чем дело? Демонстративно пожимаю плечами. У вас же наверняка для производства черно-белой пленки имеется ЭПМ-700, эмульсионно-поливочная машина, в паре с СС-12, аппарат для студенения эмульсий, снимаете с них резаки и ставите в каскад. Тут правда потребуется синхронизацию на протяжку пленки городить и соответствующее помещение подготовить, но думаю, больших проблем не будет. Не так просто, как ты говоришь, но сделать можно, кивнул консультант. Тут у нас больше возни с подготовкой красителей намечается, уж слишком жесткие требования к подготовке исходных компонентов ты выставляешь. Это не я выставляю, это требуется для получения качественной пленки, тут же парирую я претензию. Иначе вместо качества Kodak получим немецкую Erwa. Нам бы такого качества с лихвой хватило. Тут же отозвался Максим Григорьевич. А нельзя немного сократить количество промежуточных операций? Например, зачем нам дополнительная обработка желатина? Можно и без нее обойтись. Киваю в ответ, но тогда толщину слоя трудно будет контролировать, а без этого, цветность по контрасту нам не сбалансировать. Поверьте, я и так про упрощенный технологический процесс вам рассказывал, дальше упрощать уже некуда. Одного разговора по душам естественно не хватило, встречался с консультантом я еще пару раз, но теперь он меня не слушал, он записывал мои откровения, как прилежный студент. Фух, под конец я откинулся на спинку стула, наверное, давайте мы на этом остановимся, и так на 10 лет без права переписки наговорили. Еще бы, коротко хохотнул Максим Григорьевич, спасибо тебе, Андрей, надеюсь, мы сможем в точности выдержать весь тех процесс. Очень надеюсь, буркнул я, разминая ноги. Спустя 2 часа директор фабрики спешил на поезд, с его лица по-прежнему не сходило мрачное выражение, но внутри душа пела, и он готов был пуститься в пляс. Теперь будущее виделось ему исключительно в светлых тонах. Удивительно, но он почему-то поверил тому пареньку, который неожиданно повстречался ему у брата, хотя, казалось бы, глупость эта несусветная, и убедила его не то, что молодой человек сыпал по памяти всем набором компонентов, которые были необходимы для производства цветных фотопленок, заучить недолго, и не то, что он сходу предложил задействовать неиспользуемое оборудование, об этом и сами раньше подумывали. Поверил он тогда, когда тот предложил использовать химические индикаторы для контроля чистоты и созревания изготавливаемых поливных смесей, они в лаборатории уже использовали нечто подобное, и получили хорошие результаты. Но об этом знали только работники лаборатории и сам руководитель. Откуда это было известно школьнику? Вот тогда что-то и щелкнуло в голове, ведь все, о чем ему говорили, не тупое заучивание тех процесса, по американским журналам, вряд ли кодек стал бы с кем-то делиться этой информацией, а что-то гораздо большее. Но почему он тогда выглядел мрачным? Все дело в том, что директор был жутко суеверным и считал, радость раньше времени, верный путь к провалу. Прошло 2 недели. Максим Григорьевич, в кабинет без стука ворвался заведующий лабораторией. Вот, посмотрите, что мы получили с первого раза. Так, так, не чинясь, директор взял в руки мокрые снимки. Отлично, на снимках тестовые таблички получились как настоящие. А тебе не кажется, что мы с насыщенностью цвета переборщили?